Нет. Я уже целый месяц пытаюсь переговорить с ней о книге, над которой сейчас работаю. Книге о вас. Обо мне? И почему-то вы вздумали написать обо мне? Во мне нет ничего интересного. Вы ошибаетесь. Я хочу написать книгу о людях, пострадавших от зла, об их испытаниях. Какими они были до того и какими стали после, как изменилась их жизнь. И какой могла бы она быть, если бы им не пришлось столкнуться с преступлением? Нет, тетя мне ничего подобного не говорила. А ей известно, что вы здесь? Да, я ей сказала, она меня сюда и привезла. Она не разрешает мне самой водить машину, и у меня нет прав. Тереза взглянула на охранника, затем снова на Негла. Здесь в полиции тоже не хотели разрешать мне говорить с вами, но они не имеют права запретить мне с вами увидеться. «И зачем вы пришли ко мне, Тереза?» — спросил Негл. «Из-за той женщины-полицейского, о которой вы упомянули». Негл был поражен. «Вы хотите сказать, что согласны на то, чтобы она приехала к вам?» «Нет», — ответила девушка резко и решительно покачав головой. «Я понимаю», — отозвался Негл, — «но я хочу сама к ней поехать». Писатель подумал, что неправильно ее понял. «Что вы хотите?» «Я хочу сама поехать в Монтеррей и встретиться с ней лично». — О, вам вовсе не нужно этого делать. Девушка уверенно кивнула. — Я хочу туда поехать. — Но зачем? — Просто я так хочу. — Ну что ж, — подумал Негл, — вполне ясный ответ. — Я попрошу тетю, чтобы она отвезла меня туда. — Неужели она согласится? — В противном случае я доеду на автобусе или на попутках. Вы можете поехать с нами. — Знаете, с этим, наверное, будут проблемы, — возразил Негл. Девушка нахмурилась. Он усмехнулся. — Я же в тюрьме. Она удивленно взглянула на охранника. «Разве вы ему не сообщили?» Охранник отрицательно покачал головой. «Я внесла за вас залог», — сказала Тереза. «Вы?» «Мой отец зарабатывал большие деньги». Она рассмеялась не слишком громко, но искренне от души. «Я богатая девушка». Глава 44. Звук приближающихся шагов. В руке Дэниела Пелла мгновенно появляется оружие. Он в дешевом отеле, пропитавшемся ароматом освежителей воздуха и инсектицидов. Пелл выглянул из комнаты и, увидев, что к номеру приближается Дженни, спрятал пистолет за пояс, выключил телевизор и открыл дверь. Она вошла в комнату с тяжелой хозяйственной сумкой в руках. Пелл забрал ее у Дженни и поставил на прикроватный столик рядом с будильником, на котором красными огоньками мерцает 12:00. «Как все прошло, любимая? Видела каких-нибудь полицейских?» «Нет, не видела». Она сняла бейсболку и потерла лоб рукой. Пелл поцеловал ее в голову и почувствовал запах пота и кисловатый аромат краски для волос. Еще один взгляд из окна. После долгой паузы Дэниел Пелл все-таки решился. «Давай выйдем ненадолго, любимая». «На улицу? Я думал, что ты решил пока не выходить. Я хорошо знаю здешнюю местность и уверен, что нам никакая опасность не угрожает». Дженни поцеловала его. «Как будто мы идем на свидание». «Да, как будто на свидание». Они натянули бейсболки и прошли к двери. Дженни вдруг повернулась к нему, лицо ее сделалось совершенно серьезным. Она окинула его взглядом с ног до головы. «Ты в порядке, дорогой?» «Дорогой. Конечно, любимая. Просто последствия некоторого напряжения из-за того, что случилось в мотеле. Но сейчас ведь все нормально, абсолютно». Они ехали по сложному хитросплетению улиц по направлению к побережью у Биг-Сэр к югу от Кармела. Дощатые мостки велись мимо скал и дюн, огражденных проволочными барьерами, одна из слабых попыток защитить хрупкую окружающую среду. Морские выдры и тюлени покачивались на волнах. Начался отлив, и в приливных лужицах образовывались целые водные вселенные. Это был один из самых красивых участков на центральном побережье, и один из самых опасных. Ежегодно здесь погибали по 3-4 человека. Они влезали на отвесные скалы в надежде сделать потрясающие снимки, и их в мгновение ока смывало внезапно накатившейся волной. Некоторые становились жертвами переохлаждения, если им удавалось достаточно долго продержаться в воде, однако большинство так долго не выдерживали. Обычно в первое же мгновение волна разбивала их об острые камни, либо они просто тонули по рукам и ногам, оплетенные густыми морскими водорослями. Как правило, это место бывает заполнено народом, но сегодня при таком сильном тумане и ветре оно было практически безлюдным. Дэниел Пелл и его возлюбленная вышли из машины и проследовали к воде.